Или не ведаешь, к кому пришел дурень?» «Ведаю, отче!» — просыпел Еропкин, — «к отшельнику святому!» Момус, запрокинув голову, зловеще расхохотался. «Точь-точь, Мефистофель в исполнении Джузеппе Бардини! Глуп ты, Самсон, Еропкин! Ты монеты в кладе сосчитал?» «Сосчитал. И сколько их было?» 666. «А голос тебе откуда был?» «Из-под земли». «А кто из-под земли-то говорит, а? Не знаешь?» Еропкин в ужасе присел. Видно, ноги подкосились. Хотел перекреститься, но побоялся. Проворно спрятал руку за спину. Да еще на мужиков оглянулся, не крестится ли. Те не крестились, тоже тряслись. «Нужен ты мне, Самсон!» Момус перешел на задушевный тон и чуть-чуть придвинул мешок ногой. «Мой будешь, мне станешь служить!» Он хрустко щелкнул пальцами, погасла третья свеча, и сразу сгустилась тьма над мрачными сводами. Еропкин попятился. «Куда? В камень превращу!» — рыкнул Момус и, опять работая на контраст, перешел к вкрадчивости. «Да ты меня, Самсон, не бойся. Мне такие, как ты, нужны. Хочешь денег немеренных, против которых твой паршивый мешок горстка праха?» Презрительно пнул Рогожу ногой. «Мешок твой с тобой останется, не трясись. А я тебе 100 таких дам. Хочешь? Или мало тебе? Хочешь больше? Хочешь власти над человеками?» Еропкин сглотнул, но ничего не сказал. «Произнеси слова великой клятвы, и навсегда будешь мой». «Согласен!» Последнее слово Момус рявкнул так, что оно как следует пометалось меж древних стен. Еропкин вжал голову в плечи и кивнул. «Ты, Азаэль, встань от меня по левую руку!» — приказал старец отроку, и тот перебежал за стол, встал рядышком. «Как погаснет четвертая свеча, повторяйте за мной слово в слово», — наказал таинственный старец. «Да не на меня пяльтесь, вверх смотрите». Убедившись, что все четверо будущих слуг лукавого послушно задрали головы, Момус загасил последнюю свечу, зажмурился и толкнул Мими в бок. «Не смотри». Еще раз ухнул из темноты. «Вверх! Вверх!» Одной рукой подтянул к себе мешок, другой приготовился нажать на кнопочку. Сверху, куда свет свечей не достигал, даже когда они еще горели, установил Момус магнезиевый блицлихт, новейшее германское изобретение для фотографирования. Как шандарахнет оно в кромешной тьме нестерпимым белым сиянием, так Еропкин и его головорезы минут на 5 чистую ослепнут. А тем временем веселая троица, Момочка, Мимочка и Мешочек, выскользнут в заднюю, заранее смазанную дверку. А за ней саночки американка и резвый конек уж поди застоялся. Как рванул с санки с места, ищи потом Самсон Харитоныч ветра в поле. Не операция, а произведение искусства. Пора. Момус нажал кнопку, что-то пшикнуло, но из-за зажмуренных век никакой вспышки не угляделось. Надо же, чтоб именно в такой момент осечка. Вот он, хваленый технический прогресс. На репетиции все было идеально, а на премьере конфуз. Мысленно чертыхнувшись, Момус приподнял мешок,